Закончился праздник большой. Будет продолжаться, друзья, праздник общения нашего с Богом. Он будет продолжаться и дальше. А сейчас я прочту текст Писания, друзья. Я очень коротко просто закончу мою проповедь, которую вчера вначале говорил. Иисус Навин, 24 глава. «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам аморреев, в земле которых вы живете. А я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал, «Братья и сестры, у меня вопрос, помните ли вы, что сказал народ?» И отвечал народ и сказал, мы в наших собраниях очень часто читаем текст Писания, «Я и дом мы будем служить Господу». Но бывает трудно вспомнить, и что же сказал народ. Вот об этом я хотел для нас. Народ сказал Иисусу, «Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать». И заключил Иисус с народом завет в тот день, и дал ему постановление и закон в Сихеме. И распустил Иисус народ каждого в свой удел. Разъедемся и мы каждый в свой удел. Братья и сестры, мне очень сильно нравится то, что сказал народ. Очень сильно. Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. Прошло 50 лет. И как дальше? У меня есть предложение, братья и сестры, чтобы встали сейчас те, у которых в сердце те же самые слова. Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. У кого точно так, прошу встать. Благослови нас всех, Господь. Аминь. Помолимся. Господь наш Отец Небесный, мы сердечно Тебя благодарим за прожитые 50 лет. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что 2 дня Ты дал нам возможность вспоминать прожитые годы, прожитые скорби, трудности, печали и так много радости, радости побед, радость присутствия Твоего, Господи. Мы благодарим Тебя сердечно за труд и за страдания, и за тот пример, который видели, совершенный нашими отцами, Господь. Я благодарю Тебя сердечно, видя, что с готовностью все встали сказать Тебе, Господу Богу нашему будем служить, и гласа Твоего будем слушать. Я верю, Господь, что все Ты слышал, и Ты видел все, что происходило здесь, и Ты увидел нас всех стоящих перед лицом Твоим, Господи. И благодарю Тебя сердечно, что прежде чем разойтись по домам, мы снова могли Тебе сказать, что слушать Тебя и служить Тебе будем. Благодарим Тебя, Господь, сердечно. Просим Тебя о нуждах, которые здесь прозвучали. Господь, за наших узников и в Америке, и в Узбекистане, и за всех, кому трудно, просим Тебя. Даруй дух бодрости и благодати, чтобы в трудных обстоятельствах Тебя прославить. И Ты будешь делать то, что предопределила рука Твоя, и советуй, Господь. И все нужды, которые поступали сюда, записки о болезнях, о скорбях, мы не прочитывали их, потому что их так много. Но Ты видел человека, который писал, и знаешь его переживания. Да придут пред лицо Твое стенания и переживания всех верующих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывает всегда со всеми нами, со всем нашим братством. Аминь.